огромные паски. Что-то старости дожив не хватит на пожрать. Но путь указали мне, и он предельно ясен, как завещал тебе.